Из этого ясно, что ни один человек не может простить или искупить грехи другого человека. Но он может именно помочь ему в известный период жизни раскрыть его сердце навстречу призыву его высшего «Я» и тем самым привести в действие спящие в нем божественные силы. Эти божественные силы, в свою очередь, окажут свое благотворное воздействие на ауру помогшего, и таким образом он явится соучастником в добрых следствиях, порожденных действием божественных сил, которые были явлены как результат его помощи. Сотрудничество всегда, везде и во всем. Христос Искупитель, конечно, живет в нас самих. У первых христиан, так же, как и во всем древнем мире, Кристос или Христос был синонимом нашего высшего «Я». В этом смысле надо понимать, что Христос является искупителем грехов. Так искупление за личные грехи совершается душою, проводником или носительницей Христа, непрестанно, в целом ряде земных жизней нашего индивидуального эго. Распятый Христос каждого человеческого существа при достижении известной точки эволюции должен спуститься в ад, чтобы извлечь оттуда и поднять к высшим или нормальным условиям душу, которая была ввергнута туда в силу беззаконных деяний своего низшего «Я». Другими словами, божественная любовь должна достичь сердца человека, победить и возродить его, прежде чем он сможет осознать чудовищность своих прегрешений против божественного закона и простить самому себе за грехи, содеянные против самого себя. Прощение это может быть достигнуто лишь при полном слиянии и единении с высшим «Я» или божественным законом любви. Письма Елены Рейх от 9.7.35. Посмотрим, что говорит о раскаянии и прощении грехов новое откровение. Слово «раскаяние» отсутствует в словаре Синзара. Оно заменено известным вам выражением «разумное сотрудничество». Обдумайте ипокритскую природу понятия «раскаяние». Для народа легче всего явить существо раскаяния на медицинском примере. По испорченности мышления человек наносит рану своему собрату. Но ни мысль, ни слова не залечат эту рану. Придется рядом упорных действий соединить порванную ткань. Для восстановления целесообразности придется проявить разумное сотрудничество. Последствия действия можно заживить лишь действием. Никакие словесные утверждения, никакие клятвы не имеют значения. Кто же познал свое неразумие, пусть покроет его действительным разумием. Исчерпать неразумие можно разумным сотрудничеством. Платное отпущение раскаявшегося грешника не есть ли самое тяжкое преступление? Денежный подкуп божества не хуже ли первых форм фетишизма? Этот устрашающий вопрос надо освещать многосторонне, иначе белье человеческое очень грязно. Агни-йога, параграф 52. Таково истинное положение вопроса о прощении содеянных нами грехов. Оно имеет мало общего с установившимся в среде христианских народов отпущением грехов через покаяние и ничего общего с предлагаемой профессором Зиньковским системой воспитания человека через оцерковление личности. Как выше уже сказано, вера в прощение грехов есть удел народов, находящихся на низкой ступени духовного развития. Лишь человек духовно мало развитый может утешаться иллюзией легкого прощения своих грехов и наивной мыслью, что у него есть заступники и ходатаи по его грехам, которые при исполнении некоторых условий в любое время могут выдать ему билет на вход в Царство Божие. Но точно так же иногда не сообщают суровой правды детям, щадя их нежный детский возраст, Окруженные заботами нянек, они живут в сказочном мире грез и фантазий до тех пор, пока в более или менее зрелом возрасте суровая правда жизни не разобьет их обманчивых иллюзий и не покажет им всю ее непрекрашенную действительность. Благо тем, которые примут эту действительность с мудростью зрелого человека, и горе тем, которые пожелают остаться в младенческом состоянии и удержать свои младенческие бредни.